Глава вторая. Почему одни люди богатые, а другие бедные? Итак, мы узнали, откуда берутся деньги в инвестициях. Чуть дальше я, конечно же, более детально расскажу о каждом финансовом инструменте. Но сейчас давайте заглянем в свой кошелек. Ведь наша задача сделать так, чтобы эти механизмы работали. А для этого следует разобраться со своими финансами. Почему же одни люди богатые, а другие бедные? Все мы на что-то тратим деньги, и откуда-то их получаем. Если ваши доходы превышают расходы, значит у вас каждый месяц есть некий остаток, который можно отложить. Ежемесячно инвестируя в его финансовые инструменты, о которых я говорил ранее, можно получить дополнительную прибыль. Это называется пассивным доходом, так как вы сами не прикладываете постоянных усилий для увеличения своего капитала. По сути, в данном случае не вы ходите в офис ради зарплаты, а ваши деньги работают за вас. Прекрасная идея – отправить свои накопления на работу, не правда ли? Деньги делают деньги, создавая то, что называется циклом богатства. Получая пассивный доход, вы увеличиваете свою общую прибыль, а следовательно, у вас появляется больше остаток и возможность отложить более крупную сумму в инвестиции. Этот круговорот будет происходить до тех пор, пока не накопится нужный вам капитал. Но существует и цикл бедности. Это ситуация, в которой расходы больше доходов. В таком случае приходится жить в кредит, то есть платить дополнительные проценты за его использование. А значит, денег в следующем месяце останется меньше, или нужно будет жестко урезать расходы. Если из этой ситуации не выйти быстро, то кредит может постоянно расти и засасывать как трясина в цикл бедности. Что нужно, чтобы не допускать цикла бедности и держать свои финансы в круговороте богатства? Первое. Следить за остатком. Если он положительный, отлично. Если у вас при этом есть накопления и инвестиции, просто замечательно. Далее мы с вами будем учиться делать так, чтобы эти деньги работали эффективно и приносили пассивный доход. Второе. Проанализировать свои расходы. Зачастую, даже несмотря на очень высокие доходы, у людей отрицательный остаток. Это нерациональное потребление. Да, иногда так бывает. Мы тратим деньги на крупные покупки или путешествия, и это здорово. В конце концов, именно для этого мы и работаем. Но уходить в минус из месяца в месяц – признак нездорового финансового поведения. Проанализируйте свои расходы и подумайте над тем, без чего можно было бы обойтись? Что можно купить дешевле? Посчитайте, сколько вы тратите на вредные привычки. Может, стоит от них отказаться? Таким образом, вы решите две задачи одним ударом. Сделайте вклад и в здоровье, и в свой капитал. Вот вам реальный пример. Мой отец всю жизнь курил, а 10 лет назад, в возрасте 53 лет, решил бросить. И вот к каким результатам это привело. Сейчас, в 63 года, он проплывает, задержав дыхание, бассейн длиной в 25 метров под водой. Также давайте посмотрим эффект в сфере финансов. Теперь он экономит 100 рублей в день, или 3100 рублей в месяц, или 37200 рублей в год. А теперь представим, что если эти деньги еще и инвестировать со средней доходностью 15% в год, то за 10 лет отказ от вредной привычки не только сохранит здоровье, но еще и принесет 718 098 рублей. Таблица, приведенная в приложении, поможет вам найти подобные дыры в своем бюджете. Для выполнения упражнения вы можете скачать таблицу по QR-коду из приложения. Получившаяся сумма – это и есть те деньги, которые можно откладывать каждый месяц. Если вы умножите ее на 12, то узнаете, какой экономический эффект получите за год. В следующей главе я покажу, сколько вы сможете заработать, имея такой остаток ежемесячно. Пристегните ремни, это будет мощно. Третье. Заплатить себе. Когда вы знаете, сколько лишних трат делаете и какой в идеале может быть остаток, то лучший способ его сохранить – это сразу же после получения вложить в инвестиции. Это правило называется «заплати себе», то есть отложить на свое будущее. Создать капитал. Иначе всегда найдутся какие-то хотелки, на который деньги будут непременно потрачены. А вот с пользой или нет – большой вопрос. Поэтому лучше отложить деньги в инвестиции не в конце месяца, а сразу при получении дохода. Пусть это будет всего 5 или 10% от дохода. Главное – запустить процесс. Четвертое. Подумать над своими доходами. Если они кажутся вам маленькими, поразмыслите, что вы можете сделать, чтобы их увеличить. Поставьте книгу на паузу и напишите 5-10 идей самостоятельно. Для выполнения упражнения вы можете скачать таблицу по QR-коду в приложении. Написали? Отлично. Вот вам еще идеи способов увеличения дохода. Первое. Как бы банально это ни звучало, но первый шаг – попросить повышения зарплаты. Если ваш работодатель не платит вам достаточно денег, то для начала стоит предложить ему это сделать. Все мы люди, и иногда руководители просто заняты другими вопросами. Напомните им о себе. Перед разговором подумайте, что вы уже делаете такого, чего не делали, когда нанимались? Какие дополнительные функции выполняете? А также поразмышляйте над тем, чем могли бы еще заняться, чтобы получить повышение. Второе. Если после разговора с начальником ничего не изменилось, подумайте о поиске другой работы. Так устроена жизнь. Хотите денег? Надо шевелиться. Третье. Если вы бизнесмен или фрилансер, то первым делом вам необходимо повысить цены. Если вы не можете этого сделать, то подумайте, что с вашим бизнесом не так, в чем кроется причина. Далее настройте процессы, которые потом помогут повысить стоимость. Улучшите сервис, переупакуйте товар или услугу так, чтобы подсветить в ней больше ценностей для клиентов и так далее. Четвертое. Подумайте над возможностью дополнительного заработка. Сейчас мир просто переполнен такими шансами. Школьники подрабатывают, монтируя короткие видеоролики для блогеров или выгуливая чужих собак. Мамочки в декрете могут освоить одну из многочисленных интернет-профессий. Пенсионеры помогают по дому молодым семьям с достатком или продают соленья, цветы в горшках через интернет. Сейчас чего только нет. Достаточно проявить креативный подход и, например, забить в поисковик «Способы подработки для…». Пятое. Используйте налоговые вычеты. Сейчас, согласно законодательству на 2025 год, таких вычетов уже 5. Стандартный, социальный, имущественный, инвестиционный, профессиональный. Описание налоговых вычетов с чек-листом вы можете скачать, пройдя по QR-коду в приложении. И хотя наша книга посвящена инвестициям и созданию пассивного дохода, в этой главе я хочу показать вам, что источников заработка бывает несколько. Кроме того, необходимо помнить и про свои расходы. Ведь потратить можно сколько угодно денег. Однако принесет ли это пользу? У меня несколько источников дохода. Это инвестиции, а также предпринимательская деятельность. Доход от инвестиций можно назвать пассивным, так как, создав инвестпортфель, я ничего специально не делаю, чтобы там был доход. Просто жду и несколько раз в год вношу небольшие корректировки в портфель. Что касается бизнеса или работы, такой доход называется активным, для получения которого нам нужно вложить свое время. Пока у нас есть возможность получать активный доход, необходимо откладывать с него процент, чтобы растить свой пассивный доход на то время, когда у нас уже не будет достаточно сил для активной работы. При этом могу на собственном опыте сказать, что несколько источников дохода позволяют вам чувствовать себя более уверенно и спасают в кризисных и форс-мажорных ситуациях – увольнение, болезнь, проблемы в бизнесе и так далее. Уоррен Баффет, речь о котором шла чуть ранее, также имеет несколько источников дохода. Его компания Berkshire Hathaway, среди прочего, занимается страхованием. И на протяжении более чем 60 лет всю прибыль от своего страхового бизнеса Berkshire направляет в инвестиции. Так Баффет и стал одним из самых богатых людей мира. В этом, пожалуй, его главный секрет. Это то же самое правило «заплати себе», только в более крупных масштабах.